Рид Грачев. Он маленький, большеротый, очень подвижный. Говорит оживленно, всегда про интересное, очень часто между фразами короткая россыпь смешков. В них нет ни сарказма, ни презрения к предмету разговора. Просто такая вот дань глубинной забавности жизни. Многих это раздражает, особенно старших. На совещании с молодыми авторами в Союзе писателей кто-то из маститых появляется в тот момент, когда Рид закончил свое выступление и сходил с трибуны. Маститый сразу заполнил собой освободившееся пространство и заявил: «Я, извините, опоздал и не слышал, что тут говорил Грачев, но я хочу ему решительно возразить». Рид пишет рассказы и повести про то, что знает, про то, что пережил. Детский дом, послевоенная бедность, будни чернорабочего, житье в коммуналках. Вот из повести «Дом стоит на окраине». Непонятное притягивает, а непонятое отталкивает. И ноги уносят школьников дальше, в другие дома, большие, новые. Теперь в полуподвале живет дворничиха. Худенькая, немолодая, она кажется воплощением обиды и на самом деле обижена тем, что живет без мужа, что занимает полуподвал, что ей нужно кормить двоих детей. Она так остро чувствует свою обделенность, так неутомимо живет обидой, что и не улыбнется никогда. Она обращается с природой, с превосходством двуногого существа, способного все прибрать, во всем навести порядок, подобрать каждый опавший листок, срезать каждую сухую ветку. Зимой она скалывает лед с крыльца, обижаясь на крыльцо и на лед. Весной сжигает мусор и листья, неумолимо орудуя кочергой. Ее лопаты, совки и метлы жестоко блюдут чистоту, двигаясь в суетливом ритме досады. Грачева заметили и оценили лучшие старшего поколения: Лидия Гинзбург, Давид Дар, Вера Панова, Тамара Хмельницкая, Ефим Эткинд. Пытались помочь. Но в редакциях ответ был один – мелкотемье, безыдейно, копоть на кухне. Позднее Битов напишет про него. В 1962 году в план советского писателя попали две наши книжки – «Рида» и «Моя». Я пошел на то, чтобы в книжку вошло то, что можно было тогда напечатать. Рид же стоял на том, чтобы выпустить книгу на реальном собственном уровне, либо никак. У меня книжка вышла, а у него нет. Книжка все же вышла в 1967 году, безжалостно урезанная в 4 раза. «Где твой дом?» Грачев никак не использовал свой университетский диплом, перебивался случайными литературными заработками, переводами с французского. Он жил на Желябово, ныне вновь Большая Конюшенная, недалеко от Невского. Я всегда пытался выкроить из деловых пробежек по городу 15-20 минут, чтобы заскочить к нему на сигаретку, на чашку кофе. Часто он начинал с того, что ставил для меня какую-нибудь новую пластинку. Бах, Вивальди, Моцарт. Это получалось у него очень естественно, поделиться радостью. Однажды сказал: «Знаешь, чего бы я хотел? Раздать все свои пластинки жильцам во дворе, чтобы музыка доносилась до меня из их окон, как случайный подарок». И вдруг, во время одного из таких визитов, я напоролся на записку на его дверях: «С сегодняшнего дня меня ни для кого никогда нету дома. Рид». Что случилось? Почему? Это так не вязалось с его обычной приветливостью, с этими россыпями смешков между фразами. Только много лет спустя я прочел письмо Тамары Юрьевны Хмельницкой, критик и литературовед, отправленное Елене Кумпан 10 августа 1965 года. «Живым укором ходит Рид, больной, растерзанный, израненный душевно. Он весь дрожит и кричит, что гибнет у нас на глазах, а мы ничего не делаем, чтобы его спасти, и мне стыдно своего бессилия. А как помочь ему в главном, не знаю. а бытовое тепло и счастье ему не нужны. Он гневно от этого отмахивается. И если он погибнет, будет поздно, а вылечить его может только свободная реализация себя в печати. В стилистике Грачева не было ничего вызывающего, ломавшего привычные каноны. Почему его так упорно не печатали? Не могу найти другого объяснения, кроме вдруг загоревшихся в памяти строчек Пушкина. Потому что важным людям важны вздоры, и что посредственность одна нам по плечу и не странна. О Грачеве в одном из своих эссе пишет Дмитрий Быков. Рит Грачев, один из лучших русских прозаиков 60-х годов, был контужен в блокаду, и с наследственностью все тоже было неважно. Он понимал, что может сойти с ума в любой момент, и уже испытывал несколько раз странные состояния, когда терял связь между предметами, оказывался в чужом и принципиально непонятном мире, где странная желтая вещь с грохотом ехала по рельсам неизвестно куда, а непостижимые двуногие существа пересекали каменную дугу, соединяющую два куска земли и выгнувшуюся над потолком воды. Это я не домысливаю, а вольно цитирую один из поздних его рассказов, где герой вдруг почувствовал себя бесконечно одиноким в городе и чужим всему. Отсюда прямой ход в лабиринты безумия. Кушнер рассказывал, что в 1972 году застал Грачева играющим на рояле и восклицающим, что только этой игрой он спасет город от атомной войны. Вообще, бред войны был у него исключительно навязчивым. Тот же Кушнер вспоминал, как Грачев хватал со стола помидор и кричал, что это атомная бомба. Грачев заболел в конце 60-х и окончательно выпал из жизни в 72-м. Хотя прожил после того еще четверть века и в минуты просветления писал. Часть этих рассказов вошла в книгу «Ничей брат» 1994 года. Лариса Шушунова в своей обстоятельной статье о Грачеве, Генрихе Шефе и Федоре Черскове «Бок о бок с вечностью. Звезда номер 2 2009 года» дает другую дату смерти – 2005 год.